— упрашивал тот автора исследования Пушкин и Байрон. Это куда увлекательнее и полезнее всех копаний анатомов литературных трупов. Ведь Пушкин не труп, он живой, живой. Дыши им, не надышишься. А работу вашу я перепечатаю к сроку. Вам она когда нужна? Неделя не слишком мало, — робко спросил Савин. Ну что вы, если б я так работал, то давно бы умер с голоду, хотя ем очень мало. Позвоните мне через 3 дня, думаю, все будет готово. Вы в ИФЛИ учитесь? — Да, — снова удивился Савин. — Откуда вы узнали? — Мне часто приходилось печатать для ваших коллег. У вас все пишут, но никто ничего не читает. На том и кончился первый визит Савина. Он покинул Лунина заинтересованный, слегка обиженный, сбитый с толку и зверски недовольный собой. Впрочем, последние чувства Савин выносил из всех соприкосновений с людьми, будь то профессор-экзаменатор, преподаватель, ведущий семинар, просто товарищ по институту, библиотекарша, парикмахер или трамвайный кондуктор. Почти всегда Савину было в чем себя упрекнуть. В соглашательстве, невежестве, несообразительности, неумении отстоять свои взгляды, робости или просто неуклюжести. Но, пожалуй, сегодня он провинился во всех грехах сразу. Единственным человеком, при котором он всегда чувствовал себя умным, красивым, просвещенным и ладным, была его бабушка. Но это не вознаграждало Савина за бесконечные провалы. Порой он задумывался над тем, действительно ли так уж приметно окружающим все его скрытые явные промахи, замешательство в мыслях и поступках. Он пытался уговорить себя, что все это не стоит выеденного яйца, что люди рассеянные и неприметливы друг к другу, что лишь его несчастная манера делать, по выражению бабушки, без мухи слона, заставляет придавать значение чепухе. Но в иные минуты он исполнялся уверенности, что окружающие видят, примечают и оценивают решительно все, что некое всевидящее око рассматривает тебя ежемгновенно, словно в микроскоп, и ты сам не замечаешь за собой даже малой доли того, что видно этому оку. От подобных мыслей становилось жутко. Пожалуй, нигде еще Савин не проваливался так безнадежно, как в гробовидной комнате странного инвалида. И все же он не чувствовал того жгучего стыда, на который готов был настроиться. И вовсе не потому, что человек на костылях настолько не принадлежал к нормальному жизненному обиходу, что с ним можно было не считаться. Нет, он чувствовал, что его, Савина, растерянность, неуклюжесть, невежество, даже виноградина, столь не кстати созревшая в ноздре, не вызвали у Лунина ни насмешки, ни презрения, ни брезгливости, что он оставался симпатичен Лунину. Было ли то состраданием к нелепой молодости, или же запертого в 4 стенах инвалида радовало всякое проявление жизни, будь то дерущиеся на подоконнике из-за крошек воробьи или студент-ифлиец с курсовой работой о Байроне и Пушкине. Любой посланец из большого мира был желанен погребенному заживо. Нет, пожалуй, это неправда, не любой. Далеко не любой. По всему чувствовалось, что Лунин так же разборчив в людях, как и в книгах. Нет, такой человек не может быть всеяден. Он широк и приимчив, но в нем преобладает избирательное начало. Значит, он нашел в Савине что-то стоящее. Но ведь в нем находили что-то и другие люди, хотя бы его подруга из Староконюшенного. Некоторые профессора и сокурсники. Нет, это не одно и то же, — подумал он тут же. Ценности, которые обнаруживали во мне институтские люди, пожалуй, ничего не стоят в бледно-голубых с красным обметом глазах Лунина. Достаточно вспомнить его мягкую и беспощадную насмешку над стилем сочинения. Но, верно, я показался ему не безнадежным, он проницателен. Он привык близко наблюдать людей. Я тоже кое-что понял про него. Он, конечно, не просто машинистка. Он наверняка помогает приходящим людям.